Такие свободные игры можно сочетать с играми, замечает он, в которых есть общее дело. Например, сооружение большого дома из песка или что-нибудь в этом роде. В этом, собственно, и состоит суть такого рода групповых игр. Дети приучаются действовать вместе, ощущать нового товарища, доверять партнеру. Их ориентируют на участие в общей работе. Вот как срабатывает эта ориентация при подготовке обеденного стола. Когда начинаются приготовления к обеду, каждому хочется самому вытереть стол. И хотя он совсем чистый, ребята непременно стараются поработать тряпкой. Раздавать стаканы тоже хотят все дети. А если кто-нибудь начинает убирать со стола освободившиеся тарелки, другие малыши вскакивают и отправляются искать пустые тарелки. Каждый ребенок стремится сделать буквально все сам. Один наливает воду из крана, другой выжимает тряпку, третий вытирает стол. Кое-кто пытается уже орудовать большим веником, которым обычно пользуется воспитатель. Таким образом, дети приобретают все новые и новые навыки, привыкая выполнять самостоятельно некоторые виды деятельности. Участие в общей работе мы стараемся поощрять. Известно, что 2 года – это такой возраст, когда происходит развитие речи, формируются основные двигательные навыки. Итоги психологических исследований свидетельствуют, что манипуляция тесно коррелирует с интеллектом. Именно поэтому японские воспитатели стараются вовлекать детей в различную манипулятивную деятельность. Большое внимание при этом уделяется тренировке пальцев рук. Двигательная активность пальцев стимулирует развитие умственных способностей. Детям упорно, но деликатно растолковывают, как выполнять такие действия, как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, как пользоваться палочками для еды, хасси, ложками, ножницами и так далее. Широко практикуют упражнения с разноцветными бусинками, мелкими предметами, простейшими механизмами. Следует заметить, что все это предлагается детям в виде интересной игры. Во всех этих видах учебно-воспитательной работы у детей стараются вырабатывать такие качества характера, как чуткость, сердечность, внимание к товарищу, то есть все то, что способствует консолидации группового сознания. В работе с 3-летками это направление учебно-воспитательного процесса поднимается на новую высоту. Для 3-леток, как известно, наступает пора всевозможных открытий. У детей начинают проявляться первые навыки нового общения. В связи с этим японские воспитатели развивают у них интерес к взаимодействию и совместной деятельности. Интенсифицируется работа по формированию представлений об обязанностях и их распределении. Воспитывается устремление к групповому самоуправлению. Все начинается с совместных игр. Когда воспитатель объявляет детям: «Мы все теперь одна группа», дети наперебой спрашивают: «Я тоже?» «И я?» «А я?» и так далее. Воспитатель их успокаивает и предлагает начать игру. Все садятся в кружок, воспитатель, называя каждого из детей по имени, бросает мяч, задавая детям вопросы и выслушивая их ответы. Когда контакт налаживается, воспитатель в очередной раз бросает мяч и намеренно ошибается, называя имя другого ребенка, а не того, к кому обращается. Ребята на это бурно реагируют и поправляют воспитателя. Это не он, а где же он? Да это я. Во время такой игры даже обычно молчаливые дети заражаются общим азартом. Все наперебой стараются исправить ошибку воспитателя. И вот когда возбуждение достигает апогея, воспитатель объявляет: «Все, игра закончена». Дети, конечно, просят продолжать игру, и тогда игра продолжается. Дети невольно осознают, что общая игра теперь ведется по их желанию. Так у них начинает пробуждаться интерес к совместной активности. На первых порах стремление ребят к самостоятельности и необходимости выполнять вполне конкретные обязанности в группе приходят как бы в противоречие. И поскольку тяга к самостоятельности бурно прорывается наружу, они все хотят делать сами. Воспитатель включает ребят в деятельность, где бы они могли проявить и то, и другое. Лучше всего для этого подходит дежурство. Детей побуждают к обсуждению данного вида общественной деятельности. Для этого перед ними ставят вопрос: Для чего нужна работа дежурного?